Спустя год. Илья. Ёлка заняла свое почетное место у окна, а я ее придирчиво со всех сторон рассмотрел. Ничего, пушистая, даже не кривая, как привезли мне до этого. Увидев прошлый ствол и обрубленные с одного края ветви, думал, орать буду громко. Но хватило одного взгляда, чтобы получить извинения и заверения в том, что к вечеру привезу другое дерево. Привезли, установили, но мое время потратили. Сегодня мы с Кариной должны были пойти в магазин за подарком сыну, а вместо этого занимались общими хлопотами. Но ничего. Завтра у нас обязательно все получится. И подарок, на этот раз набор химика, мы купим намного быстрее. Я уже знал, куда нужно было идти за ним. Вдохнув приятный хвойный аромат дерева, я прикрыл глаза, вспоминая прошедший год, который был насыщенным, интересным и запоминающимся. Он как начался с потрясающего Нового года, так и заканчивается приготовлениями к нему. Новые идеи били фонтаном, новые проекты радовали посетителей ресторана. К тому же строился новый ресторан, обновленный, с большим количеством посадочных мест, с игровой зоной для детей, с просторной кухней для мастер-классов. Хотел осуществить за этот год все наши идеи, но был вовремя остановлен женой, которая просила не торопиться. Что ж, в этом она была права. Так что постепенно я процветал, поднимался на новый уровень и млел от радости, что конкурентов становится все меньше и меньше. Еще бы, с такой опорой и поддержкой было все по плечу, даже в самые тяжелые времена, когда поздно возвращался домой, когда порой оставался ночевать в ресторане. Карина понимала, страховала и помогала мне делом, советом, находила людей, которые помогут. Могу сказать одно. Мне досталась самая понимающая женщина, внимательная и заботливая, которую раз за разом хотелось носить на руках, обнимать и целовать. Пока мыл пол и убирал иголки, которые потеряла елка, когда ее вносили в квартиру, Карина привезла из сада сына, который радостно, как и в прошлом году, стал прыгать у новогодней красавицы. «Папа, нам надо украсить елку пряниками!» Сразу же сказал Тимофей, не давая даже достать шары и гирлянду. «Тогда не вижу ни одной причины, почему мы не можем сделать это сейчас». Карина закатила глаза, но решила, что шары нам не помешают. «А то все съедите, елка будет пустой». Мы с сыном решили не откладывать на потом любимое дело, а сразу же, как только помыли руки, стали замешивать тесто, готовить украшения на пряники. Я же краем глаза наблюдал за Тишкой, который за год превратился в матерого кота, который мог по размерам соперничать с некоторыми собаками. Наш домашний любимец ходил по дому грациозно и очень неторопливо. Часто смотрел на то, как мы спешим на работу, и непринужденно зевал. Но он всегда провожал и встречал. Часто ложился мне на колени, особенно после тяжелого дня, и что-то мурчал, не забывая иногда и покусывать. В этом году пряники вышли еще лучше. Ароматные, разноцветные. Заботливыми руками сына и жены были повешены на елку, на которую я до этого повесил разноцветную гирлянду. Погасив в комнате свет, включили фонарики и просто любовались яркой иллюминацией. «А я завтра поеду к бабуле», — поделился сын, а мы с Кариной переглянулись, с трудом сдерживая улыбки. «Езжай», — поддержала разговор жена. «Думаю, ей понадобится помощь, чтобы украсить елку». А следующий день выдался шумным, быстрым и немногословным. Выбирали мы подарок в торговом центре придирчиво, старались и в возраст попасть, и чтобы ребенку было интересно. «С хоккеистами как-то проще было», — поделился я, рассматривая один из трех наборов. «Это где же проще было, а?» Тут мы переглянулись и понятливо улыбнулись, когда один набор на весь магазин — это не так уж и просто. По пути домой Карина забежала в отдел, где продавали упаковочную бумагу, коробки и разные банты с шарами. Оттуда она вышла с пакетиком и повела меня в сторону машины. «Это что-то будет мне?» — догадался, хотя сомнения были. «Да, это что-то будет тебе», — подтвердила жена, улыбаясь. «Подари мне сейчас, а?» — взмолился, понимая, что до Нового года еще 2 дня, а ждать свой подарок лично я уже не смогу. «Откуда только у Тимофея столько терпения?» Я вот уже кашусь в сторону пакета, который Карина заботливо накрыла руками. «Ни за что!» — грозно свела брови. «Ну, пожалуйста!» Однако супруга отвернулась в сторону окна и сделала вид, что о моей просьбе не услышала. А потом были магазины, продукты, меню, подарки родственникам. К вечеру я устал так, что про то, как хотел посмотреть подарок, забыл. Зато Карина помнила. Тихо подошла, когда уже лежал в кровати. И опустила на подушку рядом со мной разноцветную коробку с какими-то мишками, единорогами и воздушными белыми облаками. «Это точно мне?» — засомневался, но руки протянул вперед, пытаясь догадаться, что же такого необычного могла приготовить мне жена. Коробка открылась быстро, а из нее я вытащил что-то крохотное двумя пальцами. Это нечто напоминало то ли валенки, то ли носочки, было белого цвета и по размеру подходило нашему коту. «Постойте, какой кот? При чем тут кот?» «Карина!» — подняла ошарашенный взгляд на жену, которая закусила нижнюю губу. Тогда я полез в коробку повторно, доставая оттуда тест. Уж как он выглядит, я, слава богу, знал. «Серьезно!» — поднял глаза и увидел утвердительный кивок. «Ура! Я буду папой!» — заорал на всю квартиру. «Поздравляем!» — донесся приглушенный голос из-за стены, который я почти не услышал, потому что крайне аккуратно положил подарки обратно в коробку и потянул на себя любимую супругу, которая уткнулась носом мне в шею и затихла. «Спасибо, родная. Спасибо за все. А теперь главное, чтобы у нас не было комбо. У Аллы-то выстрелила. Нам бы такого не надо. Мне дочку маленькую такую, озорную или сына. Да кого угодно на самом деле. Главное, чтобы здоровыми были. А пол — это такая мелочь». На елке мигала гирлянда. За окном неторопливо стелился снег. А мне было просто хорошо и спокойно. Я был на своем месте, и рядом со мной были любимые и родные люди. Те, кто и должны были быть. И я понял, что счастье вокруг нас. В глазах любимых, в урчании домашних питомцев, в снеге за окном. Счастье в каждом мгновении. И пусть говорят, что счастья много не бывает. Я верю, что у каждого оно свое. И зависит только от нас самих. Ну и, конечно, от тех, кто рядом. Катерина Ши. Новогодние сладости или счастья много не бывает.